Глава 21. Политический заказ. Человек этот, осужденный за политическое убийство, вешать его будут по закону, при священнике, крест дадут целовать, так что ты не стесняйся, М. Горький. Юскевич после ухода Керенского очень долго пребывал в тягостных раздумьях. Одиноко сидя в съемной квартире, он все время порывался протянуть руку к телефонной трубке, но одергивал себя. Всего лишь один телефонный звонок в бывшую Государственную Думу, и вуаля! Его взяли бы туда в любом качестве, а Керенского с позором посадили в тюрьму и осудили. Из-за тяжелых размышлений он даже не заметил, как стал грызть ногти. Сдать или не сдать? Вот в чем вопрос. Нет, не стоит. Отказался он от пришедшей мысли. Скорее всего, найдут и убьют, чтобы неповадно было. И так уже врос в эту грязь. Акцию проведу, а дальше посмотрим. Можно и слить потом информацию, например, через Пуришкевича. Он оценит, а пока... В прихожей раздался резкий звон ручного дверного замка. Юскевич мигом подхватил заряженный револьвер и, осторожно подойдя к двери, поинтересовался. «Кто?» «Это я, Шнырь! Заходи!» И Юскевич приоткрыл дверь, пряча за ней в правой руке револьвер. За дверью и вправду оказался Шнырь, тревожно поглядывавший вниз на лестницу. «Ты чего такой дерганый?» «Так показалось, что следят за мной. Не знаю, вроде отстали потом». «И ты, Белый, боишься?» кивнул Шнырь на револьвер, зажатый в руке Юскевича. «От вас всего можно ожидать, но ничего. Через неделю будем формировать отряды, и тогда мы покажем всем, кто в городе сила». «Ага, а меня зачем вызвал?» «Надежный ты человек и деньги любишь. Потому тебе и предлагаю». «Это да, деньги мне нужны. За деньги сейчас можно и с дворянкой погулять, из тех, что победнее, или у кого революция все отобрала, и мужа, и деньги. Так что согласен я. Что надо делать?» «Убить человечка одного. Денег задолжал, а отдавать не желает. Да и еще за ним несколько дел некрасивых. Попросили его убрать. Вот его фото». Шнырь, присев за стол, стал внимательно рассматривать картинку. «Что, еврей?» «Да». «А, ясно. Этот народец довольно паскуден и денежку любит, потому я и не удивлен. Что ж, и сколько за него дадите? Дело не хитрое. 3 выстрела навскидку и готов. Не так это просто, он осторожен, но тебя выведут на него. Останется только застрелить, но сделать это надо наверняка. За гарантию получишь больше. И сколько? Много. 3? 500. Нет, это мало. Ну так ты сам же крикнул, что 3 сотни. Это я просто проверял вас. Надо больше. Ладно, будет тебе больше. Сейчас получишь 500. Потом отсидишься где-нибудь и снова за дело. Зато тоже получишь 500. Если справишься с обоими делами чисто, то тебе тогда премия будет еще 500. Как, устраивает? А второй кто? Тоже еврей, отмахнулся от него Юскевич. Потом узнаешь. Может, другого человечка убрать придется. А, ну тогда ладно. На дело возьмешь с собой 2 револьверов. Начнешь стрелять из одного, а потом и из второго. 12, не 6 пуль. Даже если не все попадут, жить они ему не дадут. Со вторым будет видно, когда с первым закончишь. Усек? Усек. Ну, тогда вот твой аванс. И Юскевич отсчитал 5 сотенных купюр. А почему бумажками? А зачем тебе золото? Золото, оно понадежнее будет, осклабился Шнырь. Ладно, будет тебе золото, но с премиальными. Все 500 золотом и получишь. Согласен. Все, тогда жди. Где тебя найти? Так в том же кабаке, у Дворыча. «Ясно. Встретимся там завтра, в 7 вечера». «Лады». И Шнырь, забрав деньги, осторожно вышел из квартиры, все время прислушиваясь. Но вокруг было спокойно, и он быстрым шагом удалился. На следующий день они встретились в условленном месте. «Все готово. Завтра около 8 утра жди возле дома № 5, по улице Морской. Он живет там. В это время за ним приезжает машина. Твоя цель — только он. Но если будут осложнения, то стреляй всех, понял? Как не понять? Тогда совершаешь акцию и прячешься. Заметано. 22 апреля по новому стилю Шнырь ожидал возле дома номер 5 на Морской. Автомобиль уже стоял тут. Шофер дремал. Еще один господин прошел внутрь дома. Субъект задерживался. Но Шнырь не унывал. Ничего страшного, он подождет. Пусть еще немного поживет на этом свете. Ждать пришлось еще минут 10, когда, наконец, два человека вышли из подъезда, один из которых и был объектом нападения. Когда вышедшие почти сели в автомобиль, Шнырь взвел оба курка на револьверах и бросился к ним. Никто не успел ничего сообразить. Ну, побежал какой-то замухрышка в их сторону. И что? Они были полностью уверены в себе. Шофер завел мотор, выжал педаль сцепления, чтобы начать ход. В этот момент Шнырь, выставив оба револьвера, начал стрелять. Пули стали жадно впиваться во все подряд. В машину, в нужного человека, в его сопровождающего. Добежав почти вплотную к цели, Шнырь увидел темно-карие глаза, наполненные ужасом. Ощущение могущества накрыло его, и он выстрелил прямо в лицо Абраму Гоцу. «Готов», — подумал Шнырь и заметил, как другой человек быстро полез за чем-то в карман. «Револьвер!» — мелькнула у убийцы следующая мысль. Руки сделали действие быстрее, чем он сообразил, что нужно делать. Оставшиеся в револьверах патроны он разрядил во второго человека и сразу же бросился бежать. Шофер от неожиданности ничего не успел предпринять, да у него, собственно, и оружия не было. Через сутки к Шнырю в один из уголовных притонов пришел Юскевич. «А ты молоток, Шнырь! Все правильно сделал, хвалю! Завалил не одного, а двух! Вот тебе еще 5 сотен и 10 червонцев премии, чтобы ты не переживал! А теперь следующий». И он передал Шнырю деньги и фото Стеклова. «Этого завалишь, когда он завтра придет в Таврический дворец. Обычно это происходит около 8 утра. Он будет идти со стороны прудов. Сначала стреляешь в него, желательно наповал, но сильно не переживай. 3 патрона в него, а потом кидай бомбу и ходу оттуда. Как бомбами пользоваться знаешь?» Шнырь удивленно покачал головой. «Тут несложно. Вот запал. Поджигаешь, кидаешь. Там людей поутру мало, никто не заметит. Застрелишь и бомбу в него кинешь». «Нет», — замотал головой Шнырь, — «я так не могу. Сначала кину бомбу, а потом из револьвера его». «Ладно, тогда делай так. Я буду ждать тебя в парке Смольного. Рассчитаемся и в стороны. Деньги у тебя есть, а потому поезжай куда-нибудь подальше, например, в Псков. Понял?» «Все сделаю, начальник!» — довольно осклабился щербатой улыбкой Шнырь. «Ну-ну», — подумал Юскевич. «Давай, за дело!» Следующий день Шнырь начал по плану. Уже с 7 утра он стоял в парке, высматривая очередного господина, которого необходимо убрать. В конце концов он дождался. На хамке с Стеклов бодрой походкой спешил в Таврический дворец, предвкушая очередной рабочий день. Вдруг шедший ему навстречу человек низкого роста резко выхватил из-под замызганной шинели некий предмет, поджег и швырнул прямо в него. Гулкий взрыв накрыл все вокруг комьями земли, оглушил и поверг навзничь идущего. «Бомба!» — заледенел в испуге Нахамкис. Тут же поднялся и бросился бежать обратно. По счастливой случайности он остался жив. Очнувшись, оглянулся и увидел солдата, прятавшегося за одним из деревьев. «Убивают!» — крикнул он и, петляя, побежал вдоль пруда, чтобы подбежать ко входу, где стоял вооруженный караул. Немного погодя и чертыхаясь про себя, за ним побежал и Шнырь, на ходу доставая револьвер. Увидев, что догнать резвого еврея он не сможет, преследователь открыл по убегающему огонь одиночными выстрелами. Пули свистели и визжали, и Стеклов то падал, то снова поднимался и бежал. «Уйдет, гад!» — решил Шнырь. «Эх, пропали мои золотые червонцы!» «Но нет, так дело не пойдет!» Бросив револьвер, Шнырь достал второй, с более длинным стволом, и, взявшись уже за него, вновь открыл огонь. Первая пуля просвистела мимо, вторая подняла маленький фонтанчик земли из-под ног Стеклова, третья ушла вверх, а четвертая попала в бедро Стеклова. «А-а-а!» — разнесся над прудами дикий крик. Услышав его и звук выстрелов, начала сбегаться охрана, поначалу не понимая, что происходит. Но увидев упавшего Стеклова, они сообразили, что на их глазах кого-то нагло и дерзко убивают. Разобравшись, солдаты открыли огонь по Шнырю. Шнырь же, выстрелив в пятый, а потом и в шестой раз, бросился бежать в сторону Смольного. Шестая пуля, свистнув напоследок, вошла между лопаток на Хамкиса, пробив легкое. Кровь хлынула через горло, и Стеклова затрясло в предсмертных судорогах. Уже на последнем издыхании он взглянул на подбежавших к нему охранников дворца. «За что?» – прошептал он, увидев склоненные солдатские лица. «За революцию!» – пожал плечами один из них, и все покрылось черной пеленой. В это время Шнырь хромал в сторону парка Смольного. Одна из пуль все же зацепила и его. Он запетлял между домами, сбивая со следа погоню. Но его никто и не пытался преследовать. Посмотрев на рану, он протер ее и, морщась от боли, похромал дальше. Пуля только рассекла кожу, да продырявила штаны, больше ничего не задев. «Жить буду», — подумал он. Совсем другое думал Юскевич, заприметивший хромающего Шныря и тут же устремившийся к нему навстречу. В парке никого не было, только вдали какая-то старушка спешила по своим делам, передвигаясь со скоростью черепахи. Не доходя до Шныря, который, осклабившись, ждал расплаты за содеянное, Юскевич вытащил из кармана револьвер и начал стрелять из него в упор. Бах! Бах! Бах! С каждым выстрелом тело Шныря дергалось, а сам он пытался защититься, но безуспешно. «За что?» – прошептали холодеющие губы. «За революцию!» – усмехнулся Юскевич и ощупал карманы холодеющего трупа. Найдя несколько сотенных, он забрал их и спрятал в свой карман. «И то хлеб!» – вслух сказал он и, надвинув на глаза шапку, направился в сторону выхода из парка. По пути ему попалась старушка, судорожно втянувшая голову в плечи и дрожащая от страха за свою жизнь. «Убить или оставить?» — взглянув на старушенцию, подумал Юскевич. «Ладно, хай живе!» И он зашагал дальше. Клавдия Михайловна Рослая неспешно добрела в знакомое с детства управление. Ее без всякого досмотра пропустила охрана. И дежурный боповец проводил старушку сразу к Климовичу. «Эх, Женя, Женя!» — сукаризной сказала она, войдя в кабинет и прошаркав к ближайшему стулу. «И ведь не жалко тебе престарелую родственницу в дело вовлекать. Все у тебя дела, а меня этот товарищ, за которым ты меня следить поставил, чуть ведь не пристрелил!» «Да вы что, Клавдия Михайловна! Ну и зачем же вы лезли к нему так близко?» «Надо, так лезла. Мне все равно скоро помирать. А уж после того, что случилось, так и жить незачем. Пропала Россия, матушка. Теперь ее по-другому называть будут интернационалисты эти. Не русский, а советский. Не вера, а атеизм. Да ладно, чего-то я разбрехалась. В общем, кокнул этого убивца Юскевич. Так в упор и застрелил. Все нити обрезал. Обшарил еще теплого. Деньги, видать, нашел. Да и был таков. Хорошие люди, правильные. Стреляют друг друга, не жалеют. Вот так революция. Ладно, пошла я. А Юскевич твой к себе побежал. Хвоста за ним не было, я проследила. Труп позже нашли. Да только кому это надо? Пошла я, устала, чаю попью, да помирать лягу. Совесть у меня чиста. Хоть что-то сделала для тебя. Живи и помни свою тетку. Дай Бог тебе сил и совести. Прощай. И престарелая женщина поднялась и, тихо шурша юбкой, вышла из кабинета, оставив витать после себя устойчивый запах нафталина. Климович вздохнул. Что за игру затеял Керенский? И чем она закончится? Время покажет. А кого и накажет. Надо ждать и готовиться. Готовиться и ждать. Савенков был в ярости. Чернов молчал, глядя на то, как бегает, словно в клетке, Борис. «Суки, сволочи, уроды! Я этого не прощу никогда! Пусть только их найдут наши люди! Лично пристрелю, разорву на части! Правую руку, Абрама, как отрезали! И главное, почему? Кто это сделал? И зачем было убивать Натансона? Сразу двоих наших, сволочи! Чернов, устав молчать, произнес: «Вот ты и выясни, Борис, кому это было выгодно. Подними все свои связи, подключи этот новый УГРО. Пусть и они примут участие в поисках убийц. А где Керенский?» «Уехал на фронт. Сейчас в Пскове или не знаю где. Нахрена его? Я подниму всех. Мы будем носами рыть, но найдем хоть из-под земли убийц». «Он был один?» «Да, одиночка, но почерк необычный. Из двух пистолетов, в упор. Такой наглости даже мы не допускали. Но мы разберемся». «Да, за ним кто-то стоит. И я не вижу никого, кому бы это было выгодно, кроме большевиков. Их лидер Ленин уже приехал. У него появилась своя Красная гвардия, и его охраняют даже финны. Особняк Кшесинской переполнен вооруженными людьми. Все это неспроста». «Согласен. Я тоже думаю на них. Мы будем работать и в этом направлении. Я уже дал указание собирать боевые группы. Надо консолидироваться. Если уже начали убивать наших, то что же будет дальше?» Чернов нахмурился. «Уничтожай всех. Этого простить нельзя. Я все понял». И Савенков, устав бегать по тесному кабинету, выскочил в коридор. Вскоре его шаги заглохли, оставив Чернова в тягостных раздумьях. Особняк Кшесинской стоял, что называется, на ушах. «Товарищи!» — надрывался Ленин на совещании, экстренно собранном с ближайшими сподвижниками. «Произошло совершенно дикое убийство, к которому мы абсолютно не причастны. Это ахи важно, это ахи нелепо. Что происходит? Кому это выгодно? Нужно разобраться в этом, в совершенно экстренном порядке. Эсеры думают, что это мы, но все вы знаете, что это не так. Это нелепо и антиреволюционно. Нам нечего делить с другими партиями. Я категорически протестую. Если это сделал кто-то из нас, то предлагаю ему сразу утопиться в Неве. Нужно написать во всех подконтрольных нам газетах опровержение этого теракта. Нам не нужны сейчас столкновения с эсерами. Прошу вас, товарищи, разобраться с этим вопросом. И как можно быстрее». Через двое суток еще на одном заседании. «Товарищи, сегодня произошло экстренное событие. Сегодня около 8 утра в парке Таврического дворца убит наш товарищ, большевик Стеклов. Эта печальная новость ошеломила меня. Эсеры, не разобравшись, уже начали мстить нам. Как это характерно для их исполнителей. Сначала швырнуть бомбу, а потом добить из револьвера. Ах, и сволочи! Дыбенко, я требую, чтобы вы собрали отряд из матросов. Подключите анархистов. Готовьтесь вступить в прямое вооруженное столкновение с эсерами. Луначарский, я попрошу вас договориться с Черновым. Встретиться с ним, доказать, что мы не убивали Гоца и Натансона. И выяснить, кто стоит за убийством Стеклова. Убийца найден мертвым. Следы запутаны. Нас кто-то стравливает, или это неблагоприятное стечение обстоятельств. Все равно нам надо решать эту проблему сейчас. Глупо бегать и прятаться. Мы должны быть готовы ко всему». Эх, как это не вовремя. Тогда, когда нам надо копить силы, мы вынуждены отвлекаться на межпартийную грызню. Нам нужно, товарищи, задействовать все скрытые резервы, надавить на эсеров, чтобы они не развязывали против нас террористическую борьбу, убедить их в своей непричастности. Это я поручаю товарищу Троцкому. Он прекрасный оратор и умеет убедить любого. Лев, примите это к исполнению». Троцкий, услышав, только кивнул. «Товарищ Рахья, я поручаю вам организовать защиту всех наших товарищей, работающих в Петросовете, и мою личную. Мы должны быть защищены. На этом все. К работе, товарищи!» «Что происходит, Борис? Кто тяжело ранил Стеклова?» «Это уголовник, как мы разобрались. Он общался с немногими, точнее, со всем петроградским дном. Трудно разобраться. Большевики думают на нас, мы на них. Но, похоже, на их месть. Они набрали к себе в партию массу бывших уголовников. Так что я почти уверен, что это они. Они собирают отряды Красной гвардии, набирают туда всех подряд. Там и финны, и китайцы, есть поляки, и вообще неизвестно кто. Тогда действуй, Борис. Выбери из тех, кого не жалко, мелкие фигуры, и убей. Например, Шляпникова. А то он много болтает. Надоел. Ясно, подготовлю. Обождем немного. Отряды уже все собраны и готовы к бою. Убери Шляпникова. Это будет наш ответ. И возьми всех наших под охрану. А дальше посмотрим. Они первыми начали. А если и не они, то мы должны сохранить лицо. Иначе меньшевики и кадеты будут смеяться над нами и нашим бессилием. И это та партия, которая запугала всех царских чиновников. Стыдно-с. Хорошо, я все сделаю, не сомневайтесь. Алекс Керенский прочитал новость о двойном убийстве эсеров из свежих газет. «Я же не заказывал на Тансона», — спросил он сам у себя. «Впрочем, лучше больше, чем меньше. Пора возвращаться. Дым пошел, но еще не видно огня. Мало, слишком мало огня. Нужна еще одна сакральная жертва, чтобы уже наверняка. Кого-то еще из эсеров надо убрать. Кто у них самый одиозный? Вера Засулич. Неплохая кандидатура. Совершенно бесполезная. К тому же женщина. Это должно вызвать ярость эсеров, и они больше не будут сдерживаться. Надо ехать. Пора». И он стал собираться обратно. «А Стеклова плохо завалили. Грязно. Так дело не пойдет. Надо выразить свое фи Юскевичу. Или, может, сразу его убрать? Нет, пока еще рано», — решил он сам для себя. «Слишком рано».